Кроме него и его сына, ни одного графа Мельна больше не существовало. Отдельные ветви этого некогда богатого, гордого и славного рода мало-помалу впали в ничтожество, заглохли, вымерли. В живых оставалась еще только тетка маленького Кая, с которой его отец, впрочем, даже не переписывался. Она публиковала под каким-то вычурным псевдонимом романы в журналах для семейного чтения. О самом же графе Бергарде рассказывали, что, переехав в свое именице за городскими воротами и желая раз и навсегда избавиться от поставщиков, нищих и тому подобных назойливых посетителей, он приколотил к своей низенькой двери дощечку со следующей надписью: «Здесь проживает граф Мельн в полном одиночестве. Он ни в чем не нуждается, ничего не покупает и никому ничего подавать не может». После того, как эта дощечка, провисев довольно долгое время, сделала свое дело, и никто ему больше не докучал, он сорвал ее. Здесь-то и рос Кай без материнского присмотра. Графиня умерла, произведя его на свет, и хозяйством графа ведала какая-то старушонка. Рос точно звереныш среди кур и собак. Гано Буденброк издали... И, надо сказать, с великой робостью смотрел, как он, словно кролик, прыгал и кувыркался среди капустных гряд, возился со щенками и пугал кур. А затем он встретился с ним в классе и первое время с такой же робостью поглядывал на одичалого маленького графа. Но только первое время. Вскоре он инстинктивно отвлекся от его неприглядной оболочки. Получше присмотрелся к его белому лбу, узким губам, голубым миндалевидным глазам, смотревшим на мир с какой-то сердитой отчужденностью, и проникся горячей симпатией к этому мальчику. Но Гано был слишком сдержан и недостаточно смел, чтобы первому завязать дружбу. Если бы маленький Кай со своей стороны не проявил необходимой инициативы, то они, скорее всего, так бы и остались чужими друг другу. Поначалу безудержный напор Кая даже напугал Гано. Этот маленький и заброшенный мальчик с такой страстью, так настойчиво и по-мужски домогался благосклонности тихого, нарядно одетого Гано, что сопротивление было немыслимо. Правда, во время уроков Кай ничем не мог быть полезен своему новому другу, ибо его необузданное... Свободолюбивая натура не принимала таблицу умножения так же, как и мечтательная, самоуглубленная натура маленького Буденброка. Но зато он одаривал его всем, что имел: стеклянными шариками, деревянными волчками, отдал ему даже погнутый оловянный пистолетик, лучшее из всего, чем он владел. На переменах они ходили, взявшись за руки, и Кай рассказывал ему о своем домишке, о щенках и курах, а после занятий, хотя Ида Юнгман с пакетиком бутербродов в руках уже дожидалась у школьных дверей, чтобы вести гулять своего питомца, норовил как можно дальше проводить его. Во время таких проводов Кай узнал, что маленького Буденброка дома зовут Гано, и с тех пор присвоил себе право звать его этим уменьшительным именем. Однажды он стал настаивать, чтобы Гано вместо гуляния по мельничному валу отправился на хутор его отца посмотреть на новорожденных морских свинок, и мамзель Юнгман в конце концов пришлось сдаться на просьбы мальчиков. Они вступили в графские владения, полюбовались на навозную кучу, на огород, собак, кур, морских свинок и под конец зашли в дом, где в низкой длинной комнате, даже не возвышавшейся над землей, граф Эбергард, упрямый нелюдим, читал что-то за простым некрашенным столом. Он весьма нелюбезно осведомился о цели их посещения. После этого Иду Юнгман уже невозможно было соблазнить на повторный визит. Она решительно заявила, что если уж им непременно надо быть вместе, то пусть лучше Кай приходит к Гано. Так вот и случилось, что маленький граф впервые переступил, с изумлением, но без всякой робости, порог роскошного жилища своего друга. С того дня он стал к нему наведываться все чаще и чаще, Разве что глубокий снег иногда мешал ему зимой вторично совершать весь длинный путь, чтобы провести несколько часов у Ганно Буденброка. Они сидели в просторной детской на третьем этаже и готовили уроки. Среди задач попадались такие, что приходилось вдоль и поперек исписывать аспидную доску сложением, вычитанием, умножением и делением, чтобы в результате получить просто ноль. Если это не выходило, значит, где-то вкралась ошибка, которую надо было искать и искать, покуда не выловишь эту злобную зверюшку и не истребишь ее. Хорошо еще, если она вкрадывалась в конце, а то изволь все переписывать по второму разу. Приходилось им заниматься и немецкой грамматикой, зубрить сравнительные степени аккуратно, столбиком, выписывать наблюдения вроде следующих. Рог прозрачен, стекло прозрачнее рога, воздух всего прозрачнее. Далее, вооружившись тетрадками для диктанта, они разбирали предложения, исполненные всевозможных ловушек и подвохов. Когда со всем этим бывало покончено, мальчики убирали книжки и усаживались на подоконник послушать чтение Иды. Простая душа, она читала им о Катерлисхен, о человеке, который никак и не мог научиться страху, о Румпельштильцхене, о Рапунцеле и лягушином короле, низким ровным голосом с полузакрытыми глазами, ибо она уже столько раз в жизни читала эти сказки, что ей почти не приходилось заглядывать в книгу, и страница, слегка послюнив указательный палец, она перевертывала машинально. В результате такого времяпрепровождения случилось нечто весьма примечательное. В маленьком Кае шевельнулась и стала расти потребность, подражая книге, самому что-нибудь рассказывать. Это было тем более желательно, что напечатанные сказки они знали уже вдоль и поперек. Да и Иде таким образом удавалось хоть изредка передохнуть. Вначале Кай рассказывал истории очень короткие и простые. Но мало-помалу они усложнялись, становились смелее. Прелесть их заключалась еще и в том, что они не были плодом чистой фантазии, а отталкивались от действительной жизни, которые сообщали налет какой-то сказочности и таинственности. Больше всего Ганно любил слушать повесть о злом и могущественном волшебнике, который, обратив прекрасного и высоко одаренного принца по имени Иозефус в пеструю птицу, держал его в плену и мучил всех людей своими коварными чарами. Но где-то вдали уже подрастал тот избранный, кто во главе непобедимой армии собак, кур и морских свинок бесстрашно двинется на волшебника и своим мечом освободит от злых чар не только принца, но всех людей, и прежде всего, конечно, Ганно Буденброка. Тогда расколдованный Иозефус вновь примет человеческий образ, воротится в свое царство и сделает Ганно и Кая знатными вельможами. Сенатор Буденброк, мимоходом заглядывая в детскую, видел обоих мальчиков вместе и не возражал против этой дружбы, так как было очевидно, что они благотворно влияют друг на друга. Ганно оказывал умиротворяющее, облагораживающее и усмиряющее влияние на Кая, который его нежно любил, восхищался белизной его рук, и, чтобы сделать ему приятное, покорно подставлял мамзель Юнгман свои, которые она усиленно отмывала щеткой и мылом. Если бы Ганно со своей стороны заимствовал у маленького графа талику его живости и необузданности, это можно было бы только приветствовать. Сенатор сознавал, что женское попечение, которому был уверен мальчик, вряд ли способно пробудить и развить в нем мужественность характера. Самоотверженную преданность Иды Юнгман, вот уже более 3 десятилетий служившей Буденброком, конечно, никакими деньгами оплатить было нельзя. Не щадя своих сил, она вырастила и выходила предшествующее поколение, Но Ганно она буквально носила на руках, окружала его тепличной атмосферой бесконечной нежности и заботливости, боготворила его и в своей наивной и непоколебимой вере в его исключительное, привилегированное положение в мире нередко доходила до абсурда. Если надо было сделать что-либо в его интересах, она проявляла поразительную, порою даже предосудительную бесцеремонность. Зайдя, например, с ним в кондитерскую купить каких-нибудь сластей, она, немало не церемонясь, запускала руку у вазы на прилавке, чтобы сунуть Гано еще что-нибудь повкуснее, и денег за это не платила, ведь хозяин должен быть только польщен. Перед витриной, у которой толпился народ, она на своем западно-прусском диалекте учтиво, но решительно просила людей посторониться и пропустить ее питомца. В глазах Иды Юнгман он был созданием таким необыкновенным, что ни одного ребенка она не считала достойным к нему приблизиться. Только в случае с маленьким Каем взаимная склонность мальчиков одержала верх над ее недоверчивостью. Впрочем, отчасти ее подкупал графский титул. Но если на мельничном валу, когда она сидела с Гано на скамейке, к ним подсаживались другие дети со своими провожатыми, мамзель Юнгман в ту же минуту вставала и удалялась под предлогом позднего часа или сквозного ветра. Объяснение, которое она по этому случаю давала маленькому Гано, должны были вызвать в нем представление, что кроме него все дети на свете поражены золотухой или худосочием, что, разумеется, не способствовало повышению его и так-то не сильно развитой доверчивости и общительности. Сенатор Буденброк ничего не знал об этих подробностях, но он видел, что сын, как в силу врожденных свойств, так и вследствие внешних влияний, развивается отнюдь не в том направлении, которое он считал желательным. Ах, если бы взять воспитание мальчика в свои руки, ежедневно, ежечасно влиять на его душу, но времени у него не было, и он только с болью убеждался, что все его от случая к случаю предпринимаемые попытки терпят самую жалкую неудачу и делают отношения отца и сына еще более холодными и отчужденными. Один образ всегда стоял перед его мысленным взором, образ прадеда Гано, каким он сам в детстве знал его и почему подобию мечтал вырастить сына. Светлая голова, веселый, простой, сильный, с развитым чувством юмора. Возможно ли, чтобы Гано стал таким? Нет, видимо, невозможно. Но почему? Если бы хоть подавить в нем страсть к музыке, изгнать музыку из дома, ведь это она отчуждает мальчика от практической жизни, вредит его физическому здоровью, подтачивает душевные силы. Не граничит ли иной раз его мечтательная самоуглубленность с невменяемостью? Однажды минут за 40 до обеда, который подавался в 4 часа, Гано один спустился во второй этаж. Сыграв несколько упражнений на рояле, он от нечего делать прошел в маленькую гостиную. Растянувшись на оттаманке, Гано потеребил угол своего матросского галстука на груди и, бесцельно скользнув взглядом по комнате, заметил на изящном письменном столике матери раскрытый кожаный бювар с семейными документами. Подпершись кулачком, он несколько времени издали созерцал его. Наверное, папа что-то вписывал туда после второго завтрака, не успел кончить и оставил его лежать до своего возвращения из конторы. Кое-какие бумаги были убраны в бювар, остальные лежали рядом с ним, под металлической линейкой. Толстая золотообрезная тетрадь с неодинаковыми по формату и цвету страницами была раскрыта. Гано беспечно соскользнул с атаманки и направился к письменному столу. Тетрадь была раскрыта на той самой странице, где почерком его предков, а под конец рукой его отца, было нарисовано родословное древо Буденброков со всеми подобающими рубриками, скобками и четко проставленными датами. Стоя одним коленом на стуле и подперев ладонью русую кудрявую голову, Гано смотрел на рукопись как-то сбоку, с безотчетно критической и слегка презрительной серьезностью полнейшего безразличия, в то время как свободно его рука играла маминой ручкой из оправленного в золото черного дерева. Он пробежал глазами по всем этим мужским и женским именам, выведенным одно под другим или рядом. Многие из них были начертаны по-старомодному, затейливо, с размашистыми росчерками, поблекшими или, напротив, густо черными чернилами, которым пристали крупинки тонкого золотистого песка. Под конец он прочитал написанное папиным мелким, торопливым почерком под именами Томаса и Герды свое собственное имя – Юстус Иоганн Каспар, родился 15 апреля 1861 года. Это его позабавило. Он выпрямился, небрежным движением взял в руки линейку и перо, приложил линейку чуть пониже своего имени, еще раз окинул взглядом все это генеалогическое хитросплетение, спокойно, ни о чем при этом не думая, почти машинально. Провел поперек всей страницы, аккуратно, двойную черту, сделав верхнюю линию несколько более толстой, чем нижнюю, как полагалось в арифметических тетрадках. Затем он склонил голову на бок и испытующим взглядом посмотрел на свою работу. После обеда сенатор позвал его к себе и, нахмурив брови, крикнул. «Что это такое? Откуда это взялось? Это ты сделал?» На мгновение Гано даже задумался, он или не он, но тут же ответил робко, боязливо. «Да». «Что это значит? Зачем ты это сделал? Отвечай! Как ты смел позволить себе такое безобразие?» И сенатор ударил Гано свернутой тетрадью по лицу. Маленький Иоганн отпрянул и, схватившись рукой за щеку, пролепетал. «Я думал, что дальше уже ничего не будет». Глава 8. С недавних пор у семьи Буденброков, обедавшей по четвергам в окружении спокойно улыбавшихся богов на шпалерах, появился новый, весьма серьезный предмет разговора. Вызывавший на лицах дам Буденброк с Брейтенштрассе выражение холодной сдержанности, а в мимике и движениях госпожи Перманедер необычайную горячность. Она начинала говорить, откинув голову, вытянув обе руки вперед или воздев их к небесам, со злобой, с негодованием, с неподдельным, глубоко прочувствованным возмущением. От честного случая, о котором шла речь, госпожа Перманедер то и дело, закашливаясь сухим нервическим кашлем, вследствие ее желудочного недомогания, переходила к общему. Распространялась о плохих людях вообще и гортанным голосом, который появлялся у нее в минуты гнева, издавала звуки, напоминавшие короткий воинственный зов фанфары. Так она некогда произносила «Слезливый Тришки», «Грюнлих», «Перманедер». Но примечательно было то, что к этим словам присоединялось новое, которое она выговаривала с неописуемым презрением и ненавистью. И это слово было «прокурор». Когда же директор Гуга Вейншинг, как всегда с опозданием, ибо он был обременен делами, входил в столовую, неся перед собой сжатые в кулаки руки, самоуверенно ухмыляясь, вихляющей походкой направлялся к своему месту, разговор прекращался, и за столом воцарялось напряженное тягостное молчание, покуда сенатор не выводил всех из замешательства самым непринужденным тоном, словно речь шла об обыденном деле, спрашивая директора, что у него слышно нового. Гуго Вейншенг заверял, что все обстоит очень хорошо, как нельзя лучше, и тотчас же спешил заговорить о другом. Он теперь бывал много оживленнее, чем прежде, и взгляд его с каким-то неистребимым простодушием блуждал по сторонам. Когда он несколько раз подряд, не получая, впрочем, ответа, спрашивал Герду Буденброк о самочувствии ее скрипки. А вообще он стал очень разговорчив, даже боек на язык. Неприятно было только, что от избытка веселости и простодушия он недостаточно обдумывал свои слова и нередко пускался в довольно неуместные рассказы. Так, например, в одном из его анекдотов фигурировала кормилица, страдавшая ветровой немощью и тем наносившая ущерб здоровью своего питомца. Господин Вейншенк с большим юмором, как он полагал, воспроизводил восклицание домашнего врача. «Кто это здесь так воняет?» «Нет, кто же все-таки так навонял?» Не замечая или замечая уже слишком поздно, что его супруга Эрика заливалась краской, консульша Томас и Герда замирали в неподвижности, дамы Буденброк обменивались колкими взглядами. Даже Рикхен Зеверин на нижнем конце стола строила обиженную мину, и только старый консул Крегер тихонько фыркал. Что же случилось с директором Вейншенком? Этот солидный, работящий, положительный, несоветский человек, душой и телом преданный своей работе, якобы допустил и не однажды тяжкий проступок, и теперь официально обвинялся в совершении не только сомнительной, но более того, неблаговидной, даже преступной сделки. Против него было возбуждено судебное преследование, исход которого невозможно было предвидеть. В чем же, собственно, была суть предъявленного ему обвинения? А вот в чем. В ряде местности произошли большие пожары. Страховому обществу предстояло выплатить погорельцам весьма крупные суммы. И директор Вейншенк, своевременно получив от своих агентов донесения о катастрофах, а следовательно пустившись на заведомый обман, будто бы перестраховывал своих клиентов в других обществах, тем самым перелагая на них все убытки. Дело его было передано прокурору, доктору прав Морицу Хагенштрему. «Томас», — сказала консульша, оставшись как-то раз вдвоем с сыном, — «скажи на милость, я ровно ничего не понимаю. Как нам отнестись к этому делу?» «Что мне тебе сказать, милая мама?» — отвечал он. «Утверждать, что все будет в порядке? Я, к сожалению, не берусь. Но чтобы Вейншенк был так уж виноват, как кое-кому угодно это изображать, мне тоже не думается. В современной деловой жизни существует понятие, называемое обычай. Это, как бы мне тебе объяснить, ну, скажем, маневр не вполне безупречный, не в полном смысле слова законный. Человеку непосвященному он может даже показаться бесчестным, но, тем не менее, по какому-то молчаливому соглашению, вполне принятые в деловом мире. Провести границу между обычаем и прямым правонарушением не так-то легко, но неважно. Если Вейншенк поступил не вполне благовидно, то все же, надо думать, сделал немногим больше того, что делали его коллеги, вышедшие сухими из воды. И тем не менее, в благоприятный исход процесса я не верю. Может быть, в большом городе его бы и оправдали, но не у нас, где все руководствуются групповыми интересами и личными мотивами. Ему следовало бы это учесть при выборе защитника. У нас в городе нет ни одного выдающегося по-настоящему умного адвоката, достаточно талантливого, красноречивого и опытного, чтобы распутать такое сомнительное дело. Зато все наши господа юристы тесно связаны друг с другом общностью интересов, совместными обедами, частично даже родством. И, конечно, друг с другом считаются. По-моему, Вейншенк поступил бы умнее, пригласив одного из здешних адвокатов. А он что сделал? Он счел нужным? Я сказал, счел нужным. И это, в конце концов, говорит за то, что совесть у него чиста. Выписать себе защитника из Берлина, некоего доктора Бреслауэра, прожженную бестью ловкача, виртуозно перетолковывающего законы, о котором говорят, что он немало злостных банкротов избавил от скамьи подсудимых. За очень крупный гонорар он, конечно, поведет дело и поведет достаточно хитро. Но будет ли от этого какой-нибудь толк? Я предвижу, что наши почтенные юристы станут руками и ногами противиться успеху чужака, и что состав суда весьма благосклонно отнесется к речи доктора Хагенштрема. А свидетели? Не думаю, чтобы сослуживцы Вайншенка особенно горячо за него ратовали. То, что даже мы, люди, благожелательно к нему настроенные, называем его внешней грубостью, да он и сам это так называет, не обогатило его друзьями. Словом, мама, я ничего хорошего не жду. Ужасно, конечно, для Эрики, если произойдет несчастье, но больше всего я болею душой за Тони. Ведь она, понимаешь, права, говоря, что Хагенштрем с радостью взялся за это дело. Оно всех нас касается, как коснется всех нас и его позорный исход. Вайншенк, что ни говори, принадлежит к нашей семье, сидит за нашим столом. Я лично сумею стать выше этого. Я знаю, как мне себя повести. В глазах города я буду в стороне от этого дела. Не пойду даже на разбирательство. Хотя мне было бы очень интересно послушать Бреслауэра. И чтобы избежать малейшего упрека в желании как-то воздействовать на суд, вообще от всего устранюсь. Но Тони... Мне страшно даже подумать, чем был бы для нее обвинительный приговор. Разве ты не понимаешь, что кроется под всеми ее протестами, под всеми разговорами о клевете и зависти? Страх. Страх после всех несчастий и потерь, выпавших на ее долю, потерять и это последнее, достойное семейное положение дочери. Вот посмотришь, чем глубже начнут в нее закрадываться сомнения, тем ретивее она будет отстаивать невиновность Вайншенка. Возможно, впрочем, что он и вправду невиновен. Как знать, нам остается только дожидаться. Мама. И стараться как можно тактичнее обходиться с ним, с Тони и с Эрикой. Но я лично ни на что доброе не надеюсь. А вот при каких обстоятельствах на сей раз наступало Рождество. Маленький Иоганн с помощью отрывного календаря, склеенного Идой, на последнем листке которого была нарисована елка, с бьющимся сердцем следил за приближением счастливой поры. Предвестия ее множились. С первого дня рождественского поста в большой столовой у бабушки повесили на стену картину с изображением дедушки Рупрехта во весь рост. Однажды поутру Гано обнаружил, что его одеяло, коврик перед постелью и платье посыпаны хрустящим сусальным золотом. А несколькими днями позднее, когда папа с газетой в руках лежал после обеда на атаманке в маленькой гостиной и Гано читал в Гераковых «Пальмблеттер» стихотворение об андорской волшебнице. Доложили, как то бывало каждый год, и все-таки неожиданно, о старике, который спрашивает здешнего мальчика. Разумеется, его попросили в гостиную этого старика. И он вошел шаркающей походкой, в длиннополой шубе мехом вверх, весь обсыпанный золотой мишурой и снегом, в такой же шапке, с полосами сажи на лице и с громадной белой бородой, в которой так же, как и в его противоестественно густых бровях, искрились блестки. Низким басом он объяснил, так же, как объяснял всякий год, что вот этот мешок на левом его плече с яблоками и золочеными орехами предназначается для добрых детей, которые молятся Богу, а розга, что торчит у него за правым плечом, для злых. Это был дедушка Рупрехт. Может быть, конечно, и не самый настоящий, может быть, даже просто цирюльник Венцель, в вывороченной папиной шубе. Но если уж дедушка Рупрехт существует, так значит, это он. И Гано, потрясенный до глубины души, только раз или два запнувшись от нервического полубессознательного всхлипывания, опять, как в прошлые годы, прочитал «Отче наш». После чего ему было разрешено запустить руку в мешок для добрых детей. А уходя, старик и вовсе позабыл захватить этот мешок с собой. Наступили рождественские каникулы. Первый день, когда папа прочитал отметки в школьном дневнике, которые обязательно выставлялись перед Рождеством Христовым, сошел благополучно. Уже были таинственно закрыты двери в большую столовую, уже к столу начали подавать марципаны и коричневые пряники. И на улицах тоже стояло Рождество. Морозило, шел снег. В колючем прозрачном воздухе разносились бравурные или тоскливые мелодии черноусых итальянских шарманщиков в бархатных куртках, прибывших сюда на праздник. Окна магазинов ломились от рождественских товаров. Вокруг высокого готического фонтана на рыночной площади выстроились пестрые балаганы рождественской ярмарки. И вместе с запахами выставленных на продажу елок жители города везде, везде, где бы они ни проходили, вдыхали запах праздника. И вот, наконец, настал вечер 23 декабря, и вместе с ним раздача рождественских даров дома на Фишергрубе, в большом зале церемония, совершавшаяся в самом узком семейном кругу и бывшая только началом, прелюдией, прологом, ибо сочельник всей семьей неизменно справлялся у консульши. Вечером 24-го в ландшафтное собралось общество, обычно собиравшееся здесь по четвергам. Да еще Юрген Крегер, приехавший из Висмара, а также Тереза Вейхброд и мадам Кеттельсен. В полосатом черном-сером платье из тяжелого шелка, раскраснявшаяся, с горящим взором, распространяя вокруг себя чуть слышный аромат пачулей, встречала старая дама прибывавших гостей. И когда она безмолвно заключала их в объятия, браслеты на ее руках тихонько звенели. В этот вечер ею владело какое-то необычное, хотя и молчаливое возбуждение. «Бог мой, да никак у тебя жар, мама!» — сказал сенатор, вошедший вместе с Гердой и Ганно. «Я уверен, что все сегодня сойдет примило». Но консульша, целуя всех трех, прошептала: «Во славу Господа нашего Иисуса Христа, ведь мой милый покойный Жан...» И правда, чтобы соблюсти ту благоговейную торжественность, которую покойный консул умел придать сочельнику, и ничем не омрачить глубокой, серьезной, искренней радости, которая, по его мнению, должна была наполнять все сердца в этот вечер, консульше приходилось наведываться во все концы дома, в ротонду, где уже собрались мальчики-певчие из Мариенкирхи, в большую столовую, где Рикхен Зеверин кончала раскладывать подарки, оттуда в коридор, где смущенно переминались с ноги на ногу какие-то бедные старики и старушки, постоянно приходившие на Мэнгстрассе в этот день. Им тоже были приготовлены подарки, и потом снова в ландшафтную, чтобы укоризненным взглядом пресечь хотя бы малейший шум. Было так тихо, что с отдаленной заснеженной улицы слышалось, как тонко и отчетливо, словно куранты, где-то играет шарманка. И хотя в комнате находилось более 20 человек, но тишина там стояла, как в церкви, и настроение, о чем сенатор не преминул шепнуть на ухо дяде Юстусу, несколько смахивало на похоронное. Нельзя не заметить, что это настроение вряд ли могло быть нарушено какой-нибудь резкой юношеской выходкой. С первого же взгляда на собравшееся здесь общество можно было определить, что члены его достигли того возраста, когда проявления жизнерадостности принимают раз навсегда установленные формы. Томас Буденброк, чья бледность удивительно не вязалась с бодрым, энергичным, даже слегка насмешливым выражением его лица, Герда, его супруга, которая неподвижно сидела в кресле, обратив кверху прекрасное белое лицо и словно зачарованное, смотрела своими близко посаженными, окруженными голубоватыми тенями и странно мерцающими глазами на хрусталики люстры, переливающиеся всеми цветами радуги. Его сестра госпожа Перманедер, Юрген Крегер, его кузен, тихий, скромно одетый человек, кузины Фредерика, Генриетта и Пфифи, из которых две первые стали еще худее и долговязей, а последние еще меньше и круглее. Тем не менее, у всех трех на лице играла одинаковая улыбка, язвительная, недоброжелательная и, казалось, говорившая: «Ах так? Ну, в этом можно еще усомниться». И, наконец, тощая, пепельно-серая Клотильда, чьи мысли, минуя все остальное, устремлялись к ужину. Все они уже перешагнули за 40, тогда как хозяйке дома, ее брату Юстусу, его жене и маленькой Терезе Вейкброд шел уже 7-й десяток, а старый консульша Буденброк, рожденный Штювинг, и мадам Кэттельсон, уже окончательно оглохший, даже 8-й. В цвете молодости находилась, собственно, только Эрика Вейншенг, но когда ее светло-голубые глаза, глаза господина Грюнлиха, взглядывали на мужа, директора, чья коротко остриженная и на висках уже поседевшая голова выделялась на фоне идиллического ландшафта шпалер, нельзя было не заметить, что из ее пышной груди вырывался беззвучный, но тяжелый вздох. Ее, видимо, одолевали боязливые и смутные мысли об обычае, бухгалтерских балансах, свидетелях, прокуроре, защитнике, судьях. Впрочем, среди сидящих здесь не было никого, в чьем мозгу не теснились бы те же самые отнюдь не праздничные мысли. Сознание, что зять госпожи Перманедер привлечен к суду и следствию, что среди членов семьи имеется человек, обвиненный в преступлении против закона, против бюргерских правил и коммерческой частности, человек, быть может, обреченный позору и тюрьме, накладывало какой-то непривычный, мрачный отпечаток на семейное сборище. Сочельник у Буденброков с обвиняемым в составе семьи. Госпожа Перманедер величественнее, чем когда-либо, восседала в кресле. Улыбки дам Буденброк с Брейтенштрассе были еще на 1 градус язвительнее. А дети? Весьма немногочисленное юное поколение. Неужели и они ощущают тайный ужас перед тем новым и небывалым, что вторглось в их семью? Что касается маленькой Элизабет, то судить об ее душевном состоянии еще невозможно. В платьице, отделанном атласными лентами, по обилию которых можно было узнать вкус госпожи Перманедер, девочка сидела на руках у Бонны, зажав большие пальцы в крохотные кулачки и, тихонько посапывая, смотрела прямо перед собой светлыми на выкате глазами. Когда она время от времени отрывисто покряхтывала, Бонна начинала ее слегка укачивать. Ганно же молча сидел на скамеечке у ног матери, и так же, как она, смотрел на игру огней в хрустале. А Христиан? Где же Христиан? Его хватились только сейчас, последнюю минуту. Движение консульши, характерный жест, которым она проводила рукой от уголка рта к прическе, словно заправляя выбившуюся прядь, стали еще более нервозными. Она торопливо приказала что-то мамзель Зеверин, после чего та отправилась через ротонду мимо толпившихся там мальчиков-певчих и бедняков в комнату господина Буденброка. И тут же появился Христиан. Он вошел на своих кривых сухопарых ногах, слегка прихрамывая, последствия суставного ревматизма, и самым благодушным видом потирая рукой свой лысый лоб. «Черт побери, детки!» — сказал он. «Я чуть было не позабыл». «Позабыл?» — цепеняя, повторила консульша. «Да, чуть было не позабыл, что сегодня сочельник. Я сижу и читаю книгу «Путешествие в Южную Америку». О, Господи, мне ведь приходилось и совсем по-другому праздновать Рождество». И он совсем уж было собрался рассказать о сочельнике в третьеразрядном лондонском кабаре, но тут до его сознания вдруг дошла благоговейная тишина, царившая в комнате. И он, сморщив нос на цыпочках, пробрался к своему месту. «Дщери Сиона, возвеселися!» — запели певчие, только что так шумевшие в коридоре, что сенатору пришлось постоять некоторое время в дверях, чтобы припугнуть их. Они пели дивно хорошо. Звонкие голоса, которым вторили более низкие, славя Господа, ликующие возносились к небу, увлекая за собой все сердца, так что старые девы улыбались добрее, старики глубже заглядывали в свои души, припоминая всю прошедшую жизнь, а люди средних лет на мгновение забывали о своих тревогах и заботах. Гано разомкнул руки, которыми сжимал свое колено. Побледнев, он теребил бахрому скамеечки, полуоткрывший рот, тер язык о зуб, и выражение лица у него было такое, словно его трясет озноб. Временами он ощущал потребность поглубже вздохнуть, ибо теперь, когда воздух звенел серебряно-чистым пением хора, блаженство почти до боли сжимало его сердце. Рождество. Из-под высокой двустворчатой белой двери пробивался запах елки и своей сладостной пряностью будил предчувствие чуда там, в столовой. Чудо, которого всякий год наново ждешь сердцем, громко бьющимся в чаянии его непостижимого, неземного великолепия. Что же там за дверью приготовлено для него, Гано? То, чего он желал, это уж бесспорно. Так всегда бывает. Разве уж попросишь чего-нибудь совсем немыслимого? Но тогда тебя заранее предупреждают, что твое желание неисполнимо. Театр. Он сразу его увидит, сразу подбежит к нему. Вожделенный, кукольный театр. В списке желанных подарков, которые Гано перед Рождеством передал бабушке, слово «театр» было подчеркнуто жирной чертой. Ведь после «Фиделио» он, можно сказать, ни о чем другом и не думал. Недавно в награду и в утешение за очередной визит господину Брехту Гано впервые взяли в театр, в городской театр, где он сидел в ложе рядом с матерью, затаив дыхание, внимал звуком «Фиделио» и следил за тем, что происходит на сцене. С тех пор он только об опере и мечтал, и такая страсть к театру охватила его, что он почти не спал по ночам. С невыразимой завистью смотрел он при встречах на людей, слывших, как и его дядя Христиан, завзятыми театралами, на консула Дельмана, маклера Гоши. Неужто же можно вынести такое счастье, какое суждено этим людям, чуть ли не каждый вечер бывать в театре? Если бы ему хоть раз в неделю позволено было одним глазком заглянуть в зал перед началом представления, послушать, как настраивают инструменты, посмотреть на спущенный занавес. Ведь он все любил в театре. Запах газа, кресла, оркестрантов, занавес. Интересно, большой будет его кукольный театр? Большой и с глубокой сценой? А какой там будет занавес? Необходимо сразу же провертеть в нем дырочку, ведь и в занавесе городского театра устроен глазок. Удалось ли бабушке или мамзель Зеверин, куда уж бабушке совсем управиться, достать декорации для Фиделио? Завтра с самого утра он где-нибудь запрется и даст представление. Ему казалось, что его куклы уже поют, ибо с мыслью о театре у него неразрывно сплеталась мысль о музыке. «Ликуй, ликуй, Иерусалима!» Голоса мальчиков, которые как фуги пели каждый свое, в последнем такте умиротворенно и радостно слились воедино. Чистый аккорд отзвучал, и глубочайшая тишина простерлась над ландшафтной и над всем домом. Потрясенные этой тишиной, все невольно потупились. Только директор Вэншанг задорно и развязно озирался, да госпожа Перманедер не смогла удержаться и закашлялась. Но тут консульша неторопливо приблизилась к столу и села посреди своих ближайших родных на софу, теперь уже стоявшую не в стороне, как в былые времена, а возле стола. Она подкрутила лампу и придвинула к себе большую Библию с широким золотым обрезом, потом надела очки, отстегнула кожаные застежки, запиравшие огромную книгу, открыла ее на странице, заложенной закладкой, так что всем находившимся в комнате бросилась в глаза шершавая пожелтевшая бумага с непомерно огромными буквами, глотнула сахарной воды и начала читать главу о Рождестве Спасителя. Она читала давно знакомые слова неторопливо, просто, с проникновенным выражением, голосом, звучавшим в благоговейной тишине чисто, растроганно и радостно. «И в человецах благоволение», — прочла она. Но едва консульша замолкла, как в ротонде в три голоса запели «Тихая ночь, святая ночь», и все семейство в ландшафтной подхватило песню, впрочем, довольно осторожно, так как собравшиеся в большинстве своем были не музыкальны, и ансамбль время от времени нарушался кем-нибудь самым неподобающим образом. Но это не снижало впечатления производимого песней. Госпожа Перманедер пела дрожащими губами, ибо всего сладостнее и больнее трогает эта песня сердца тех, у кого позади осталось много бурь и треволнений, и кто в этот час торжественного умиротворения оглядывается на них. Мадам Кэттельсон плакала тихо и горько, хотя почти ничего не слышала. Но вот консульша встала. Она взяла за руки своего внука Иоганна и свою правнучку Элизабет и направилась к дверям. Следом за ней двинулись старые господа, за ними те, кто помоложе. В ротонде к шествию примкнули прислуга и бедные. Щурясь от яркого света и радостно улыбаясь с пением «О, елочка!» под смех детей, которых развеселил дядя Христиан, вскидывавший ноги, как деревянный паяц, и с нарочито глупым видом певший вместо «О, елочка!» «О, телочка!» Они вступили через высокую распахнутую дверь прямехонько в небесное царство.